Война, да, вы правы, барон, война идет, только ведете ее не вы и не я, ее ведут они. Я выдержал паузу, давая словам набрать вес. Вы все слышали о жнецах, об ассасинах в черном. Считаете их просто наемниками, экзотическими головорезами. Вы ошибаетесь. Это солдаты другой армии. И поверьте, им плевать на ваши земли, на ваше золото, на ваши титулы. Я обвел взглядом их холеные, перепуганные рожи. Вы думаете, им нужны ваши замки? Не смешите мои тапочки. Им нужны вы. Вы все, как ресурс, как топливо для их машины, которая работает на чем-то похуже дров. И барон Орлов здесь не просто союзник, который решил прибрать к рукам соседские земли. Он, завхоз, тот, кто открывает им двери на склад с вашими жизнями. Мои слова упали в мертвую, ошеломленную тишину. Лорды, до этого видевшие во мне лишь безумного выскочку, начали переглядываться. В их глазах, до этого полных праведного гнева, теперь плескалось сомнение и страх. Я не просто защищался. Я рисовал перед ними картину такого масштабного, чудовищного заговора, что их местечковые интриги казались детской вознёй в песочнице. И в этой новой, страшной картине мир барон Орлов из оскорбленной жертвы медленно, но верно превращался в одного из ключевых игроков, в пособника чудовищ. Понимая, что теряет аудиторию, что его тщательно выстроенная роль оскорбленной невинности трещит по швам, барон Орлов пошел ва-банк. Он взорвался не благородным гневом, а самой натуральной истерикой, какую закатывает ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Ложь. Гнусная, чудовищная ложь. Он тыкал в меня пальцем, который трясся так, будто у него припадок. Вы слышите, благородные лорды, этот ублюдок, этот чернокнижник, пытается очернить честное имя моего рода, рода, который веками стоял на страже Севера. Он несет бред безумца. Вы поверите ему, убийце и предателю. Он почти преуспел. Его слова были простыми, понятными и били в самое сердце их мировоззрения. Лорд, честь, враг, предатель, черное и белое. А я нес какую-то муть про жатву душ, про завхозов и ресурсы. Это было слишком сложно, слишком страшно, чтобы быть правдой. Толпа снова загудела, на этот раз склоняясь на его сторону. Проще поверить в одного конкретного злодея, чем в глобальный заговор, который ставит под угрозу их всех. В их глазах снова загорался праведный гнев. Еще минута, и они бы разорвали меня на части, наплевав и на легата, и на инквизитора. Так, Миша, кажется, твое ораторское искусство не зашло. Пронеслась в голове холодная, как сквозняк, мысль. Этим ребятам нужны не концепции, им нужны доказательства, материальные, такие, чтобы можно было пощупать. Время для представления. Я не стал с ним спорить. Медленно, небрежно, будто вспомнив о чем-то неважном, я сунул руку за пазуху и вытащил толстый, обитый черной кожей гроссбух. Я не бросил его на стол, я держал его в руке, лениво перелистывая страницы. Слова, это действительно всего лишь слова, барон, тут вы правы, мой голос прозвучал на удивление спокойно. А вот цифры врать не умеют. Вот, например, интересная запись. Барон Кривозубов, вы здесь? Я поднял глаза на набычившегося соседа Орлова. Тот дернулся, будто его ткнули шилом. Помнится, в прошлом месяце у вас пропал караван с имперским железом? Так вот, согласно этой книге, он не пропал. Он был очень выгодно продан пиратам с Черных островов. Сделка оформлена через подставное лицо, некоего Аристарха. Знакомое имя, барон Орлов, Кривозубов, побагровев до корней волос, вскочил с места, его рука сама собой нашла рукоять меча. По залу прокатился возмущенный гул. Первое семя раздора, брошенное мной в эту благодатную почву взаимного недоверия, мгновенно дало всходы. А вот еще, перелистнув страницу, я проигнорировал шум. Поставки соли в обход имперской пошлины. Господин глава купеческой гильдии, я кивнул на пузатого купчину, который тут же побледнел и попытался спрятаться за спину соседа. Тут ваша подпись стоит, очень узнаваемая. Паника начала расползаться по залу, как пожар по сухому лесу. Союзники Орлова, его должники, его партнеры по грязным делишкам, все разом поняли, что я держу в руках не просто книгу. Я держу в руках их репутации, их кошельки, а возможно, и их жизни. Верность барону Орлову начала таять на глазах, и только тогда, когда зал был достаточно подогрет, когда их монолитный строй рассыпался на кучку перепуганных, готовых предать друг друга эгоистов, я сделал главный ход, подойдя к столу президиума. А теперь, ваша светлость, самое интересное, Я наконец положил книгу перед легатом, но не бросил, а аккуратно, как нечто очень ценное. Все это – мелочи, недостойные вашего внимания. А вот здесь я стукнул пальцем по закладке, сделанной из тонкого стилета ассасина. Здесь уже не про деньги, здесь про кровь. При упоминании убийства Арина, стоявшая за моей спиной, вышла вперед. Ее лицо превратилось в маску, но в глазах плескалась такая неприкрытая боль, что даже самые черствые из лордов не выдержали и отвели взгляд. За ее спиной Ратмир сжал кулаки до побелевших костяшек. Здесь подробно расписана оплата за услугу. Услугу по устранению барона Шуйского, вашего старого друга, барон Орлов. Исполнители, как я понимаю, тоже были любезно предоставлены орденом. Очень педантично, с датами и именами. В зале раздался не просто вздох. Это был коллективный стон, в котором смешались шок, ужасы у некоторых, плохо скрываемое злорадство. Это было уже не обвинение. Это был приговор, подкрепленный уликой, которую нельзя было назвать бреднями чернокнижника. Легат Голицын, чье лицо превратилось в непроницаемую маску, медленно, почти с брезгливостью, протянул руку и взял книгу. Открыв ее на заложенной странице, он начал читать, и с каждой строчкой его лицо становилось все более каменным, а глаза – холодными, как зимняя ночь. Инквизитор Валериус не смотрел в книгу, он смотрел на меня. В его взгляде теперь не было ни любопытства, ни отстраненности. В нем плескалась чистая, концентрированная ненависть. Ненависть перфекциониста к кляксе на идеально чистом листе. Я был хаосом, который посмел вершить свое собственное правосудие на его территории, его, инквизитора, методами, уликами и логикой. В рядах сторонников Орлова стало тревожно. Как крысы на тонущем корабле, они зашептались, засуетились, бледнее на глазах. Барон Кривозубов, тот самый, что потерял караван, уже не просто сверлил Орлова взглядом, он смотрел на него, как на свой личный кошелек, который только что сбежал и теперь его нужно догнать и выпотрошить. Купец, которого я приложил поставками соли, незаметно пробирался к выходу, притворяясь частью гобелена. Верность, честь, союзнический долг, вся эта шелуха слетела, обнажив голый, животный страх. Их покровитель не просто получил пробоину ниже ватерлинии, его корабль уже разваливался на куски, и каждый спешил спастись на своей собственной шлюпке. Легат Голицын дочитал. Долго изучать каракули Аристарха он не стал, хватило пары строк. С громким, сухим стуком, похожим на удар судейского молотка, книга захлопнулась. Этот звук, эхом пронесшийся по замершему залу, поставил жирную, черную точку в судьбе одного из самых могущественных родов Севера. Подняв свой ледяной, ничего не выражающий взгляд, он посмотрел на барона Орлова, стоявшего посреди зала, как памятник собственному провалу. Барон Орлов, голос легата резал, как скальпель. Обвинения, содержащиеся в этой книге, а также свидетельства присутствующих здесь леди Арины и барона Рокотова чрезвычайно серьезны. Они касаются не только междоусобных распри, но и государственной измены. Именем императора, я беру вас, вашего сына и всю вашу личную свиту под стражу до полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств. Стража. С лица барона Орлова в один миг слетела вся напускная скорбь и благородство. Дорогая, искусно сделанная маска треснула, и из-под нее выглянула перекошенная от ужаса, потная физиономия мелкого жулика, пойманного за руку. Он проиграл. Полностью и безоговорочно. Шах и мат. Его взгляд, полный животного отчаяния, метнулся по залу. Ни к союзникам, ни к сыну. Он искал глазами одного человека, неприметного, серого советника, до этого стоявшего в тени у колонны. Агент ордена. Его последняя надежда. Его план Омега. Взятие его, бросил я, указывая подбородком на серого кардинала. Но было уже поздно. Агент ордена понял, что игра окончена, и действовал без приказа. Не дожидаясь кивка, увидев, что его миссия провалена, а сеть вот-вот будет вскрыта, он сработал на опережение. Аномалия. Заорала у меня в голове искра, и в ее новом, холодном голосе впервые прозвучала настоящая, неподдельная тревога. Неизвестный артефакт. Энергетическая сигнатура, она пустая. Это невозможно. Угроза. Максимальная угроза. Я рванулся вперед, инстинктивно выставляя меч, пытаясь сбить его, помешать, но он был быстрее. С плавностью и скоростью змеи он сунул руку за ворот своего серого камзола и сорвал с шеи амулет из черного, тусклого, как кусок антрацита, камня. «Стоять!» – заорал Ратмир, но его крик утонул в следующем действии. Не давая никому опомниться, Агент ордена с силой ударил амулетом о каменный пол, и в тот момент, когда камень должен был разбиться, он выкрикнул слова, от которых у всех в зале застыла в жилах кровь. Голос его был нечеловеческим, дребезжащим, будто говорил не он, а сотня голосов одновременно. «Да пожрет хаос этот прогнивший мир!» Амулет раскололся, но не со звоном. Он лопнул, как гнойный нарыв, и из него хлынула беззвучная, невидимая волна, от которой у всего в зале на мгновение пропал цвет, превратившись в серую, выцветшую фотографию. Камень под ногами стал мягким, как резина, а воздух загустел, будто превращаясь в стекло. Мир на мгновение замер. Застыли в нелепых позах лорды, замерла стража с выхваченными мечами, замерло даже пламя свечей в тяжелых люстрах. А потом эта волна ударила, и мир взорвался хаосом. Глава 15. Знаете это чувство, когда в голливудском боевике главный злодей нажимает на большую красную кнопку. В самый напряженный момент звук пропадает, все замирают в слоумо, и ты понимаешь, сейчас будет большой бада-бум. Вот и я себя ощутил зрителем в первом ряду на премьере именно такого блокбастера. Только вместо попкорна в руках у меня был тяжелый грозбух, а вместо 3D-очков – нарастающее желание материться. Громко и вслух, мир не просто замер, он сдох. Пламя свечей застыло кривыми, восковыми языками. Весь звук, гул толпы, лязг оружия, даже мой собственный пульс в ушах, будто кто-то выкрутил ручку громкости на ноль. Воздух загустел, превратившись в вязкий, как старый мед, кисель, в котором застыли все. Лорды с отвисшими челюстями, стража в нелепых боевых позах, даже пылинки в лучах света. А потом эта невидимая дрянь, эта волна абсолютной тишины ударила. Ударила не по ушам, по костям. И следом раздался оглушительный, жирный, металлический лязг, от которого, казалось, замок подпрыгнул на месте. Все массивные дубовые двери, все решетчатые окна, все, что могло служить выходом из этой каменной коробки, с грохотом захлопнулось. По их периметру тут же, как вены на теле больного, проступили и вспыхнули багровые, уродливые руны. Они не просто горели, они дышали, пульсировали, отрезая нас от остального мира. Началось в колхозе утро. Мы оказались в самой большой и богато обставленной консервной банке, какую я только видел. Разворачиваясь в полной, мертвой тишине, от которой становилось еще жутче, эта сцена заставила меня впиться взглядом в ублюдка, заварившего всю кашу. Агент ордена просто стоял, опустив руки. На его сером, безликом лице не было ни триумфа, ни злорадства, вообще ничего. Пустота. А потом он начал рассыпаться. Процесс не походил на смерть, скорее, на распад. Кожа на его лице и руках сначала подернулась серой пленкой, как на старом, забытом в холодильнике куске мяса. Потом она треснула, и из-под нее посыпалась мелкая, как мука, серая пыль. Все происходило с пугающей скоростью, без единого звука. Через несколько секунд от этого камикадзе, от этой одноразовой флешки с вирусом, не осталось ничего, кроме горстки серой пыли и пустого, безвольного камзола, мешком рухнувшего на каменный пол. Весьма, надо сказать, эффективный способ избавиться от улик и от свидетелей. Из этой горстки пыли, из эпицентра нашей общей задницы, начало расползаться оно, облако, едва заметное, почти невидимое, как марево над раскаленной дорогой в полдень. Оно не клубилось, как дым, оно дрейфовало, медленно, с какой-то хищной, целенаправленной грацией, расползаясь по полу во все стороны, без запаха, без цвета, без звука. И от этого вида мой внутренний холод, который я уже начал считать своим, съежился, как дворовый пес перед матерым волком. Аномалия, голос искры в моей голове прозвучал непривычно тихо, в нем не было ни любопытства, ни сарказма, только сухая, почти испуганная констатация. Фиксирую энергетическое поле неизвестной природы. Оно структурировано, не хаотично. Сигнатура не соответствует ни одной из известных мне магических школ. Это что, новый вид тумана? Его можно использовать для маскировки? Заткнись, мысленно отрезал я, не в силах оторвать взгляд от этой ползучей смерти. Это не туман, это, чтоб его, чума. Лица тех, кто в этом мире хоть что-то смыслил в магии, мгновенно изменились. Стоявшая рядом Арина вся сжалась. Краска схлынула с ее лица, ставшего белым, как сметана, а в глазах плескался такой первобытный ужас, какого я не видел даже в долине пепла. Даже инквизитор Валериус, этот ходячий кусок вечной мерзлоты, впервые за вечер что-то выразил. На его лице из слоновой кости ничего не дрогнуло, но он едва заметно подался вперед, и его пустые глаза сузились, будто он пытался разглядеть в этом сером мареве нечто, что вызывало у него опасения. До меня дошло. Эта штука была не просто заклинанием. Это было оружие. Идеально спроектированное, точечное, невидимое, неслышимое, игнорирующее большинство стандартных защит. Не просто яд, не просто проклятие. Это был вирус. Идеально спроектированный некротический вирус, созданный для одной единственной цели – тотальной, безоговорочной аннигиляции всего живого. И мы все, от последнего лорда-делегата империи, только что оказались в чашке Петри, куда его любезно запустили. Один полковник на курсах по выживанию как-то объяснял нам про забавный предохранитель в человеческой психологии – ступор. Когда твой мозг сталкивается с чем-то, для чего в его картотеке нет подходящей папки, он просто вешает табличку «Ушел на обед» и отказывается работать. Именно такой массовый обеденный перерыв я и наблюдал в тронном зале Орлиного гнезда. Весь этот курятник, полный напыщенных индюков в бархате, мехе и с самомнением размером с Уральские горы, стоял и тупо пялился. Пялился на горку пыли, оставшуюся от камикадзе, и на ползучее серое марево, будто это был какой-то фокус заезжего циркача. Никто не кричал, никто не бежал. В их головах, похоже, не нашлось нужной программы для обработки ситуации. Нас всех сейчас превратят в стиральный порошок. И, как водится, нашелся доброволец. Самый громкий, самый тупой и, по иронии судьбы, один из тех, кто пару минут назад требовал немедленно насадить мою голову на пику. Какой-то мелкий барончик, чье имя я даже не запомнил, с рожей, багровой от смеси страха и праведного гнева. Он, видимо, решил, что это все моих рук дело. Очередной безумный трюк. Сделав шаг вперед и едва не споткнувшись о собственные ноги, он выставил перед собой дрожащий палец, целясь мне прямо в переносицу. «Ты, ублюдок, это твои проделки. Стража, взять его!» Он не договорил. Легкое, почти невесомое облачко этого серого тумана, отделившись от основного косяка, с грацией любопытного котенка коснулось его протянутой руки. Простое, мимолетное касание. Барон даже не почувствовал этого. Ни боли, ни жара, ни холода. Замерший на полуслове, он с недоумением уставился на свою длань, и в наступившей мертвой тишине зала раздался его крик. Это был не крик боли, это был истошный, леденящий душу визг животного, которое смотрит, как его заживо пожирают, и ничего не может с этим поделать. От этого звука у меня самого зуб на зуб не попал, но не от холода. На его глазах, на глазах у всех нас, кожа на его руке покрылась серыми, трупными пятнами. Они не просто появились, они расцвели, как плесень на забытом в подвале хлебе, только в ускоренной в 1000 раз съемке. Секунду спустя кожа начала шелушиться, трескаться и опадать, превращаясь в ту же мерзкую, серую пыль. Процесс пошел дальше, с ужасающей скоростью расползаясь по его телу, как пожар по сухой соломе. Он пытался отшатнуться, отскочить, убежать от самого себя, но ноги его уже не слушались, превращаясь в два столба серого пепла. Дорогой бархатный камзол с гербом в виде какого-то облезлого гуся вдруг обвис, будто из-под него выдернули манекен. Полный животного, нечеловеческого ужаса, его визг оборвался, когда хворь добралась до горла. Он рухнул, но удара тела о каменный пол не последовало. Он просто рассыпался, сложился, как карточный домик, в который дунул пьяный великан, превратившись в еще одну аккуратную горку серой пыли и груду бесполезной одежды. Фиксирую процесс аннигиляции биологической материи с эффективностью 100%, голос искры в моей голове был похож на отчет лаборанта, наблюдающего за распадом нестабильного изотопа. Интересно, процесс не нарушает целостность неорганических соединений, одежда, металл, драгоценные камни, все остается. Он целенаправленно воздействует только на живую ткань. Потери – ноль. Идеальное оружие. Мне нравится. Хочу такое же в свой арсенал. Это метафора, если что. Или нет, заткнись, гурманиха, мысленно прошипел я, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. И начни уже думать, как эту дрянь остановить, а не как ее себе в коллекцию добавить. И вот тут плотину прорвало. Ступор сменился паникой. Животный, иррациональный, всепоглощающий. Холодное и липкое осознание накрыло зал. До всех, от последнего лакея-делегата империи, наконец-то дошло. Это не фокус, не иллюзия, не проклятие. Это их личный, персональный конец света, запертый в четырех стенах. До них дошло, что они в ловушке. В одной комнате со смертью, которая не рубит, не жжет и не душит. Она просто стирает, как ластик стирает карандашный набросок. Без шума, без крови, без шансов. Угроза стала не просто реальной, она стала осязаемой, абсолютной. И в этот момент до меня, как до жирафа на пятые сутки, дошла вся гениальная подлость замысла Ордена. Они не просто подставили Орловых, они их использовали, как использованную салфетку. Вся эта возня, весь этот суд были лишь ширмой, способом собрать в одном месте, в одной герметичной банке, всю элиту Севера, всех, кто мог бы помешать их планам. Лорды, их наследники, их лучшие воины, главы гильдий, и вишенка на торте, высшие представители имперской власти. Убери их всех одним ударом, и на Севере наступит не просто хаос, наступит вакуум. Вакуум власти, который они, Орден, с радостью заполнит собой. Это был не просто теракт, это была хирургически точная операция по обезглавливанию целого региона. И скальпелем в этой операции были мы. Нас просто использовали, чтобы заманить всю эту дичь в один загон. А теперь пришло время бойни. Если бы я снимал фильм про этот день, то следующую сцену назвал бы «Парад бесполезных понтов». Потому что именно этим сейчас и занималась вся элита Севера. Как только до них дошло, что дело пахнет не просто керосином, а полным и окончательным Армагеддоном, тронный зал превратился в кипящий котел паники. Древний и самый надежный двигатель, инстинкт самосохранения, заработал на полную катушку, напрочь отключая остатки разума. Еще минуту назад сидевшие с рожами, полными благородного достоинства, теперь лорды носились по залу, как ошпаренные тараканы на кухне, где внезапно включили свет. Забыв про титулы, честь и прочую мишуру, они с дикими, бабьими визгами бросились к дверям. Их верные телохранители, здоровенные лбы в железе, с ревом от которого, наверное, в соседней деревне коровы перестали доиться, принялись молотить по массивным дубовым воротам, плечами, мечами, даже шлемами. Без толку, способные разрубить человека пополам, их клинки с оглушительным визгом отскакивали от багровых рунических барьеров, не оставляя на них даже царапины. Все равно, что пытаться пробить стену бетонного бункера зубочисткой. Делов на копейку, а шуму на рубль. Только в данном случае и копейки не было, лишь бессмысленная трата сил. Опомнившись, в дело вступили местные специалисты по спецэффектам. Придворные маги, до этого сидевшие тихо, как мыши под веником, наконец-то начали действовать. Вокруг перепуганных групп аристократов, сбившихся в кучки, как овцы во время грозы, вспыхнули защитные купола всех мастей, синие, зеленые, золотистые, от простых, как три копейки, силовых щитов, до сложных, плетеных конструкций из света и энергии, похожих на гигантские новогодние игрушки. На мгновение зал превратился в выставку достижений магического хозяйства, красиво и абсолютно бесполезно, потому что серая хворь играла по другим правилам, она игнорировала их магию, полностью, серый туман не пробивал их защиту, не разбивал ее, он просто просачивался сквозь нее, как дым сквозь марлю, как вода сквозь песок. Он не встречал никакого сопротивления. До всех этих дипломированных волшебников наконец-то начало доходить страшное. Это не магия, которую можно заблокировать другой магией. Это фундаментальный процесс распада, который игнорирует все их законы. Все равно, что пытаться остановить радиацию заклинанием от сглаза. Нагляднее всего это фиаско продемонстрировали прямо у стола президиума. Потеряв всю свою напускную невозмутимость, легат Голицын, этот хитрый лис, с ужасом смотрел, как его личный телохранитель, здоровенный маг в имперской мантии, с криком падает на колени. Он сидел внутри своего хваленого непробиваемого щита, который, по слухам, мог выдержать удар катапульты. Но для серой дряни этот щит был не более чем мыльным пузырем. Маг рассыпался в пыль прямо на глазах у своего господина, оставив после себя лишь пустую мантию и облачко серого пепла, лениво кружащиеся внутри идеально целого защитного купола. Вот тебе и непробиваемый. Единственным, кто сохранял внешнее спокойствие посреди этого дурдома, был инквизитор Валериус. Этот ходячий кусок антрацита не стал строить светящихся пузырей. Он просто окружил себя коконом из абсолютной, поглощающей свет тьмы. Это было не просто защитное поле, это была дыра в реальности, антипространство, где, казалось, не существовало ничего. Но даже его барьер, столкнувшись с серым туманом, начал мерцать и подрагивать. Тьма пошла рябью, будто в нее бросили камень. Впервые за все время я увидел, что даже этот парень не всемогущ. Он был не неуязвим, Он был просто более устойчив к этой заразе, как нержавейка к ржавчине. Ржавеет медленнее, но все равно ржавеет. И в его пустых, бездонных глазах я впервые уловил что-то похожее на эмоцию. Не страх, нет, раздражение. Раздражение перфекциониста, чей идеально чистый лабораторный стол только что запачкали какой-то непонятной дрянью. В этот момент до всех дошло окончательно. Все их богатства, вся их власть, все их армии и хитроумные интриги в один миг превратились в ничто. В этой запертой комнате все стали равны. От последнего оруженосца до легата империи. Равны перед лицом серой, безмолвной, абсолютно беспристрастной смерти. И это, пожалуй, было самое страшное открытие за весь их никчемный, полный понтов, вечер. Посреди кипящего котла из паники, отчаяния и предсмертных воплей я стоял, как столб посреди ярмарки. Весь этот хаос, все крики и беготня вдруг стали просто фоновым шумом, как гул толпы за окном. Внутренний холод, который я уже привык считать своим персональным проклятием, работал как анестезия, отключая все лишние эмоции. Страх, жалость, даже злость, все это утонуло в звенящей, арктической пустоте. Осталась только задача, сложная, почти невыполнимая, но задача. И вот тогда они меня заметили, один за другим, как по команде. Лорды, прекратив молотить кулаками по запертым дверям, маги, с ужасом глядя на свои бесполезные щиты, даже легат Голицын, чье лисье лицо превратилось в серую маску, их взгляды, полные животного ужаса, обратились ко мне, к единственной фигуре, стоявшей посреди зала спокойно, будто все это представление его совершенно не касается. Забавно, как быстро меняются роли. Еще 5 минут назад я был для них обвиняемым, чернокнижником, врагом, потом, прокурором, обличителем, триумфатором. А теперь в их глазах плескалась последняя, отчаянная, иррациональная надежда. Они смотрели на меня, как утопающий смотрит на проплывающую мимо корягу. Неважно, что это, бревно или дохлый крокодил. Главное, что оно еще на плаву. Они смотрели на одну аномалию, надеясь, что она сможет противостоять другой. Мой взгляд скользнул мимо их перекошенных от страха рож. Облако этой серой хвори, это концентрированное ничто, медленно, но неумолимо дрейфовало в сторону моей небольшой группы, в сторону Арины. Девчонка, измотанная до предела, стояла на коленях, пытаясь из остатков своей жизненной силы соткать крошечный, с ладонь, мерцающий щит вокруг себя и Ратмира, который уже просто сидел на полу, привалившись к ее ноге. Ее золотистое сияние, такое яркое и теплое раньше, теперь походило на огонек догорающей спички. И я понимал то, чего не понимали они. Ее светлая, живительная магия не просто бесполезна против этой дряни. Она для нее – деликатес. Попытка потушить пожар бензином. Она лишь подкормит эту тварь, сделает ее сильнее. Бледное, почти прозрачное лицо Ратмира, который даже не пытался подняться. Отчаяние в глазах других лордов, уже прощавшихся с жизнью. С абсолютной ледяной ясностью я осознавал, обычные методы здесь бессильны. Чтобы победить этот идеально структурированный, холодный, расчетливый хаос, требовался хаос другого порядка. Дикий, голодный, непредсказуемый. Мне нужно было снова выпустить зверя. Того самого зверя, которого я обрел в кабинете Аристарха. Ту силу, что пугала меня самого до дрожи в коленях. Ту тьму, что уже превратило меня в чудовище в глазах моих же союзников. Это был выбор без выбора. Классическая задачка из учебника по этике для начинающих суперзлодеев. Вариант А. Позволить всем здесь сдохнуть, включая тех, за кого я чувствовал ответственность, но сохранить остатки своей души, своей человечности. Вариант Б. Сделать еще один, возможно, уже последний шаг во тьму, чтобы спасти их. Шаг, с которого, я был уверен, возврата уже не будет. Анализ текущей ситуации. Вероятность выживания группы при использовании стандартных методов 0,0%. Безэмоционально констатировала Искра. Вероятность выживания при активации режима поглощения не поддается вычислению. Слишком много неизвестных переменных. Но это, как вы, люди, говорите, хоть какой-то шанс. Рекомендую не тянуть, а то жрать будет нечего. Она была права, стерва. Права на все 100. Я посмотрел на панику, на рассыпающиеся в пыль тела, на бледное, почти безжизненное лицо Арины, к которой серая пелена была уже в паре метров. Вдох, выдох, холодный пар изо рта в теплом, казалось бы, зале. Решение принято. Медленно, почти торжественно, я поднял искру. Черные, уродливые вены на серебристом клинке тут же отозвались, начиная ярко и хищно пульсировать, предвкушая новую, еще более изысканную трапезу. Холод в моей груди сжался, а потом взорвался ледяным восторгом. «Хорошо», — мой шепот, тихий и ровный, пронесся по залу, и в наступившей тишине его услышали все. Я обращался то ли к мечу, то ли к самому себе, то ли к этому проклятому миру. «Вы хотели увидеть монстра, вы его получите». Глава 16. В тот же миг мир для меня изменился, не поплыл, не исказился. Он стал четким, до омерзения, до отвращения четким, будто кто-то в моей голове выкрутил ручки контрастности и резкости на максимум, одновременно убрав все цвета. Прежде хаотичный гул паники разложился на составляющие. Вместо толпы перепуганных аристократов, сотня тепловых сигнатур, бешено мечущихся по залу. Вместо криков, какофония звуковых волн, чьи пики точно соответствовали выбросам адреналина. Их страх превратился из эмоций в сухой график на экране осциллографа. Холод в груди, до этого бывший чужеродной дрянью, теперь стал моим личным процессором, холодным, бесстрастным и пугающе эффективным. Меч в моей руке отозвался. Черные, уродливые вены на серебре запульсировали в такт моему сердцу, или, может, это мое сердце теперь билось в такт им. Искра, мой личный джинн в бутылке, больше не была ни ребенком, ни подростком. Синхронизация с носителем завершена. Активирован режим расширенного тактического анализа. Все системы в норме. Какой веселый беспорядок. Это у вас называется паникой, очень неэффективное расходование энергии. Ее голос в моей голове теперь звучал как синтезатор речи из старого фильма про терминаторов. Ровный, безэмоциональный и оттого еще более жуткий. Мой выход на сцену, похоже, стал тем самым спусковым крючком. Первым не выдержал какой-то хмырь в фиолетовом камзоле, до этого громче всех требовавший моей крови. Его благородная рожа, потеряв остатки спеси, превратилась в перекошенную от ужаса маску. Он не заорал, он взвизгнул. Тонко, по бабье, и этот визг стал сигналом для стада. И понеслось. Зал, еще минуту назад бывший ареной для суда, превратился в банку с тараканами, которую хорошенько встряхнули. Забыв про титулы, лорды, толкая друг друга и теряя напудренные парики, ломанулись к дверям. Их верные телохранители, здоровенные шкафы с антресолями, принялись молотить по запечатанным багровыми рунами воротам с ревом, от которого, наверное, в соседнем уезде заикаться начали. Плечами, кулаками, мечами, с дури, от души. Двуручные тесаки, способные разрубить быка пополам, с оглушительным, визгливым скрежетом отскакивали от рунических барьеров, так и не оставив на них даже царапины. Все равно, что пытаться пробить стену бетонного бункера зубочисткой. Делов на копейку, а шуму на рубль. Тут же опомнились и местные специалисты по спецэффектам. Придворные маги, до этого сидевшие тихо, как мыши под веником, наконец-то включились в работу. Зал вспыхнул, как новогодняя елка на корпоративе у газовиков. Вокруг перепуганных групп аристократов замерцали защитные купола всех мастей. Синие, зеленые, золотистые. Красиво. По-богатому. И абсолютно, мать его, бесполезно. Потому что серая хворь играла по другим правилам. Вместо того, чтобы атаковать их защиту, эта дрянь, это концентрированное ничто, ее попросту игнорировало. Серый туман просачивался сквозь щиты, как дым сквозь марлю, не встречая никакого сопротивления. Нагляднее всего это фиаско продемонстрировали прямо у стола президиума. Легат Голицын, потеряв всю свою лисью хитрость, с ужасом наблюдал, как его личный телохранитель, здоровенный маг в имперской мантии, с криком падает на колени. Он сидел внутри своего хваленого адамантового щита, однако для серой дряни этот щит был не более чем мыльным пузырем. Маг рассыпался в пыль внутри своего непробиваемого пузыря, оставив после себя лишь пустую мантию и облачко серого пепла, лениво кружащееся внутри идеально целого защитного купола. Вот тебе и адамантовый. Кажется, гарантия на него только что закончилась. Единственным, кто сохранял олимпийское спокойствие посреди этого дурдома, был инквизитор Валериус. Этот ходячий кусок антрацита презрел светящиеся пузыри, вместо этого окружив себя коконом из абсолютной, поглощающей свет тьмы. По сути, дыра в реальности, а не просто защита. Тем не менее, даже его барьер, столкнувшись с серым туманом, начал мерцать и подрагивать. Тьма пошла рябью, будто в нее бросили камень. Впервые за все время я понял, что этот парень тоже не всемогущ. Он был не неуязвим, зато более устойчив к этой заразе. И в его пустых, бездонных глазах я наконец уловил что-то похожее на эмоцию. Определенно не страх, скорее, раздражение. Раздражение перфекциониста, чей идеально чистый лабораторный стол только что запачкали какой-то непонятной дрянью. В этот момент до всех дошло окончательно. Все их богатства, вся их власть, все их армии и хитроумные интриги в один миг превратились в ничто. В этой запертой комнате все стали равны. Равны перед лицом серой, безмолвной, абсолютно беспристрастной смерти. И это, пожалуй, было самое страшное открытие за весь их никчемный, полный понтов, вечер. Пока элита Севера устраивала показательные выступления на тему, как быстро потерять человеческий облик, я медленно приходил в себя, стоя посреди этого дурдома, как столб посреди ярмарки. Мой новый внутренний процессор работал без сбоев, холодно и бесстрастно анализируя хаос, однако железо, то есть мое бренное тело, начинало подавать тревожные сигналы. Холод в груди был не просто ощущением, он был реальностью, и эта реальность высасывала из меня силы, как хороший насос воду из колодца. В этот самый момент, когда серая, ползучая смерть уже подбиралась к нашей небольшой, потрепанной компании, в этом царстве ужаса и паники вспыхнул крошечный, но упрямый огонек. Арина, девчонка, до этого сидевшая на полу, как побитый воробей, вдруг вскинула голову. Словно и не было ни усталости, ни страха, в ее глазах, еще мгновение назад полных отчаяния, вспыхнул тот самый ледяной, упрямый огонь, который я уже видел. Сдаваться она не собиралась. Упертая зараза, собрав в кулак последние остатки своей воли и силы, она совершила акт чистого, незамутненного, героического идиотизма. Она ударила по этому болоту своей силой. Из нее хлынул свет. Ни яркая вспышка, ни боевой луч. Плотный, теплый, золотистый, как жидкий мед, он окутал ее, меня и Ратмира, который уже просто сидел на полу, привалившись к ее ноге и, кажется, находился в глубоком нокауте. Этот свет соткался в небольшой, метра два в диаметре, дрожащий кокон, наш личный, персональный островок безопасности посреди океана серой смерти. И этот щит, в отличие от всех остальных, работал. Не потому что был сильнее, а потому что был другим. Вместо того, чтобы блокировать хворь или ставить перед ней стену, он активно ей противостоял, как огонь противостоит холоду, как сама жизнь, небытию. Там, где золотое сияние соприкасалось с серым туманом, раздавалось тихое, злое шипение, будто на раскаленную сковородку капали водой. Наш кокон не просто защищал, он выжигал эту дрянь на подступах. Фиксирую создание локализованного поля типа жизнь. Эффективность против аномалий серая хворь 37%, безэмоционально констатировала Искра. Поле нестабильно. Энергозатраты объекта Арина превышают норму на 1200%. Прогнозируемое время коллапса защитной структуры – 3 минуты 40 секунд. Я бы на твоем месте поторопился, а то придется снова меня кормить. А я, знаешь ли, сегодня уже плотно поужинала. Спасибо, подруга, за точные расчеты. У меня есть 3,5 минуты, чтобы придумать, как спасти мир. Или хотя бы наши задницы. Отлично, прекрасно. Однако защита давалась ей чудовищной ценой. Ее лицо, и без того бледное, стало почти прозрачным, восковым, будто из-под кожи ушла вся кровь. По подбородку тонкой струйкой потекла кровь из носа, а вытянутые вперед руки, поддерживающие дрожащее поле, тряслись от нечеловеческого напряжения. Ее кокон постоянно таял по краям, покрываясь трещинами, и ей приходилось вливать в него все новые и новые порции жизненной силы, сгорая, как свеча, зажженная с двух концов. Она была живым щитом, который своим телом закрывал амбразуру, чтобы дать мне, главному специалисту по решению нерешаемых проблем, эти самые драгоценные 3,5 минуты. Находясь в прямом контакте с хворью, она получила то, чего не мог получить никто другой, понимание. Ее лицо исказилось не от боли, а от внезапной, ужасающей догадки. Она резко повернула голову ко мне. Взгляд ее был ясным, лихорадочно блестящим. Это не просто магия, Михаил. Ее голос был слаб, но тверд, как сталь. Каждое слово давалось ей с видимым трудом. Это не проклятие, это алгоритм. Холодный, точный, как часы. Запрограммированное разрушение. Оно находит жизнь и дает ей команду самоуничтожиться. Она закашлялась, сплевывая на пол сгусток крови, и снова вцепилась в свой дрожащий щит. Алгоритм, программа, самоуничтожение. Эти слова, понятные только мне в этом проклятом мире, ударили по мозгам, как разряд дефибриллятора. Весь хаос, вся паника, вся эта средневековая чертовщина вдруг встали на свои места. Я смотрел не на магию, я смотрел на технологию, на идеальное, мать его, нанооружие, которое работает на фундаментальном, клеточном уровне. И в этот момент вся моя прошлая жизнь, все мои знания, весь мой опыт военного аналитика, который до этого казался здесь бесполезным атавизмом, вдруг обрели смысл. Я пришел в себя. Алгоритм, программа, самоуничтожение. Эти три слова, брошенные Ариной, стали для меня ключом зажигания. В голове будто щелкнул тумблер, переключая режим с выжить любой ценой на анализируй и препарируй. Весь этот средневековый балаган, вся эта магия и чертовщина вдруг потеряли свой мистический флер. Передо мной была не непостижимая хворь, а сложная, но подчиняющаяся своим законам система. Вражеская технология. А если у нее есть законы, значит, в них можно найти лазейку. 3 минуты 10 секунд до коллапса защитного поля, бесстрастно отчеканила у меня в голове искра. «Хватит», — мысленно рявкнул я, — «отставить панику. Переходим в режим лаборатории. Мне плевать на ауры, на потоки, на весь этот ваш эзотерический бред. Мне нужна чистая, незамутненная физика». «Поняла, концепция эзотерический бред не определена. Это приказ игнорировать нематериальные энергетические поля и сосредоточиться на структурном анализе аномалий. Именно. Рассматривай эту дрянь не как заклинание, а как машину. Микроскопическую, но машину. Мне нужен ее чертеж, ее принцип работы, ее протокол связи. Полный реверс-инжиниринг. Живо». Сев на пол и привалившись спиной к бессознательному телу Ратмира, чтобы унять дрожь в ногах, я закрыл глаза. Кокон Арины, наш островок жизни, отрезал меня от внешнего хаоса, создавая идеальные условия для работы. Мир исчез. Осталась только задача. В моем сознании больше не было ни тронного зала, ни перепуганных лордов. Вместо них развернулось привычное рабочее пространство, как на экранах моего служебного компьютера. Темное, пустое, на котором тут же начали появляться диаграммы, графики и блок-схемы. Искра, получив четкую, понятную ей команду, заработала на пределе своих новых, пугающих возможностей. Вместо того, чтобы сканировать магию, она начала анализировать саму серую хворь. И выстраивающаяся у меня в голове картинка была до омерзения знакомой. Вместо облака тумана передо мной был рой. Миллиарды микроскопических, почти не имеющих массы частиц, где каждая, не просто сгусток энергии, а сложнейший, структурированный механизм. Магические наномашины, чтоб их. Принцип их работы до омерзения напоминал настоящий вирус. Вместо того, чтобы атаковать в лоб, они действовали хитрее. Каждая частица, сталкиваясь с живой клеткой, вела себя, как хакер, подбирающий пароль. Не пробивала и не сжигала, а находила в клеточной мембране порт, точку входа, и просачивалась внутрь. А дальше начиналось самое интересное. Наномашина находила ядро клетки, ее командный центр, то, что в этом мире, видимо, отвечала за жизненную программу, метафорическую ДНК. И, добравшись до нее, она не стирала информацию, она ее дополняла, вписывала в существующий код одну единственную, короткую и абсолютно неотвратимую команду. Апоптоз. Немедленное, каскадное самоуничтожение. Клетка, получив этот приказ от собственного мозга, не сопротивлялась, она его выполняла. Начинала сама себя разбирать на запчасти, распадаясь на ту самую серую пыль. Идеальное убийство, где жертва убивает сама себя, а оружие лишь отдает приказ. И что самое паршивое, в процессе распада высвобождалась энергия, которая тут же шла на репликацию самого вируса, создавая новые наномашины. Это была не просто болезнь, а самовоспроизводящаяся фабрика по производству смерти. Гениально, вырвалось у меня невольно. Чистая, незамутненная инженерная мысль, никакой лишней мишуры. Просто и эффективно. Согласна, отозвалась искра. Протокол крайне элегантен в своей простоте. Вероятность сбоя менее 0,001%. Создатель этой системы обладал глубоким пониманием фундаментальных законов жизни или не жизни. Мне нравится его стиль. Очень лаконично. Я проигнорировал ее восторги. Теперь, когда я понимал, как это работает, оставался главный вопрос: как это остановить? В моем сознании вырисовывалась блок-схема вражеского алгоритма. Вот сканер цели, вот проникновение, вот внедрение кода. Все шло по цепочке, без сбоев. Однако в любой, даже самой идеальной программе, есть уязвимость. Не ошибка, а именно уязвимость. Бэкдор, который разработчик оставляет для себя, для контроля, для отладки, для экстренного отключения. Нужно было его найти. Искра, полный анализ кода. Ищи не ошибки, ищи аномалии. Нелогичные связки, избыточные команды, пустые переменные. Все, что выбивается из этой идеальной, смертоносной простоты. Мне нужен ключ. Пароль администратора. Мир в моей голове снова преобразился. На смену блок-схемам пришли бесконечные строки кода, написанного не на S, а на языке рун, символов и энергетических импульсов. Я не понимал его, зато Искра понимала. Она просеивала эти данные с чудовищной скоростью, подсвечивая мне аномалии, пока я, используя свою человеческую, нелинейную логику, пытался сложить из них общую картину. Это была самая сложная задача в моей жизни. Гонка со временем, где на кону стояло все. Я окончательно перестал быть солдатом, превратившись в программиста, который в прямом эфире, под дулом пистолета, пытается взломать систему запуска ядерных ракет. И таймер на бомбе уже показывал последние секунды. Время в моем внутреннем рабочем пространстве текло иначе. Секунда в реальном мире растягивалась в бесконечность, пока Искра перемалывала терабайты чужеродной информации. Я видел код этой дьявольской программы, видел его логику, его безупречную, смертоносную элегантность. И я понимал, бороться с ним, как это делала Арина, все равно что пытаться остановить танк, бросая в него цветы. Ее жизненная сила, ее светлая магия, это было то, на чем работал этот вирус. Она не лечила, она его кормила, подбрасывая дрова в топку апокалипсиса. Его нельзя было ни уничтожить, ни отогнать, только переписать. Искра, стоп, хватит анализировать протокол атаки. Ищи аномалии в структуре самой наномашины, в железе, а не в софте. Мне нужен бэкдор, сервисный порт, отладочный интерфейс, что угодно, что создатель оставил бы для себя, чтобы контролировать эту дрянь. Переключение на анализ физической структуры. Сканирование. Обнаружена аномалия. Ее голос был ровным, как кардиограмма покойника. В энергетической матрице каждой частицы присутствует микроскопическая, неактивная подпрограмма. Она не участвует в основном алгоритме. Похоже на резервную копию, или ключ. На моем мысленном экране вспыхнула одна единственная строка кода, выделенная красным. Написанная на том же языке пустоты, ее структура была иной, более сложной. Это была не команда, а вопрос. Запрос на авторизацию. Пароль администратора. Вот он, мой шанс. Если я смогу активировать эту подпрограмму и ввести правильный ответ на запрос, я получу контроль. Возможность отдать новую команду. Не самоуничтожение, а, скажем, атаковать только не органику или, еще лучше, атаковать только носителей магического маркера ордена. Я смогу не просто остановить вирус, я смогу его перенацелить. Однако, чтобы ответить на вопрос, нужно было говорить с системой на одном языке. Я не мог просто подумать нужный код. Я должен был его излучить. На той же частоте, с той же сигнатурой, на языке пустоты. В тот самый миг, когда эта простая, как удар молотком, мысль оформилась в моей голове, реальный мир с грохотом вернулся. Золотистый кокон Арины, наш последний рубеж, наш островок безопасности, с сухим треском пошел разломами. Он больше не мерцал, он осыпался, как старая штукатурка. Свет, который она из последних сил удерживала, погас, оставив лишь россыпь гаснущих золотых искорок. Девчонка рухнула на колени, ее тело обмякло, и она тяжело завалилась на бок, едва успев выставить руку. Из ее горла вырвался не крик, а сдавленный, сиплый хрип. «Я больше не могу!» Щит исчез. Серый туман, до этого сдерживаемый на расстоянии, будто почувствовал запах крови. С хищным, беззвучным восторгом он хлынул к нам, как волна цунами, готовая поглотить наш крошечный, беззащитный островок. Он был уже в паре метров, и трава у ног Арины начинала сидеть и рассыпаться в пыль. Взгляд метнулся к ее изможденному, почти безжизненному лицу, к Ратмиру, свернувшемуся клубком, к моему мечу, на котором голодно и требовательно пульсировали черные вены. Выбора не было, от слова совсем. Мой мысленный голос, лишенный всяких эмоций, прозвучал в голове приказом. «Искра, мне нужен полный доступ, синхронизация с энергией пустоты, начать». Впервые за все время нашего сотрудничества она помедлила с ответом, а когда заговорила, ее синтетический голос был похож не на отчет, а на системное предупреждение с десятком красных восклицательных знаков, вспыхнувших перед моими глазами. «Внимание! Активация прямого интерфейса с энергией типа пустота несет необратимые последствия. Риск каскадного системного сбоя вашей биологической матрицы и полной деструкции личности – максимальный. Вы уверены, что хотите продолжить? Перед глазами – серая пелена, уже касающаяся сапога Арины, ее лицо, искаженное немым ужасом, ее рука, все еще пытающиеся соткать хотя бы искорку света. И, не колеблясь ни секунды, я отдал последнюю, самую страшную команду в своей жизни. Подтверждаю. Глава 17. Подтверждаю. Это слово я не сказал, я его подумал. Однако в моей голове оно прозвучало, как удар молота по наковальне, как щелчок тумблера, который уже никогда не вернуть в прежнее положение. В тот же миг все мои ментальные барьеры, все попытки контролировать эту новую, чужеродную дрянь, вся человеческая логика, которой я так гордился, все рухнуло, как плотина под напором цунами, и меня затопило. Мир не поплыл, не исказился. Он, чтоб его, посыпался, с треском, как битое стекло. Исчезли цвета, пропали формы. Вместо напыщенных рож перепуганных лордов, сотня дрожащих тепловых сигнатур. Вместо паники и криков, хаотичные пики на мысленном графике адреналина. Весь этот зал, полный живых, дышащих людей, превратился для меня в одну большую, черно-белую, омерзительно четкую диаграмму, набор данных, и я был ее главным аналитиком. «Ой, мамочки, что-то мне нехорошо», пискнула у меня в голове искра, и ее голос, до этого бывший голосом любопытной девчонки, вдруг заикнулся, пошел помехами, как на старой радиостанции. «Си-си, системная ошибка, интеграция, заверши, тишина», а потом, новый голос, ровный, холодный, безэмоциональный, синтетический. Синхронизация с носителем завершена, активирован режим расширенного тактического анализа, все системы в норме, какой веселый беспорядок, мои глаза, если верить отражению в чудом уцелевшем серебряном кубке, перестали быть глазами, два из сине-черных, бездонных провала, в которых не было ни зрачков, ни радужки, просто дыры в пустоту, меч в руке отозвался, и по моей коже, от кисти до самого плеча, на мгновение проступила такая же темная, уродливая сетка вен, как на его клинке. Мы стали одним целым, и это целое было голодно. Шагнув из-под угасающего, почти растаявшего кокона Арины, который она из последних сил удерживала, я встал на пути этой идеальной, мать его, машины для убийства. Серый туман, до этого с хищным восторгом ползший к нам, замер в паре сантиметров от моего сапога. Миллиарды микроскопических тварей ощупывали меня своими невидимыми сенсорами, и в их коллективном, безмозглом разуме читался не страх, а ступор. Они больше не распознавали во мне еду, они видели хозяина, доминирующую силу того же порядка, только более сложную, более злую и, чтоб его, более голодную. Никаких криков, заклинаний или пафосных жестов. Я просто поднял руку, и вся эта серая дрянь, весь этот рой невидимой смерти, повинуясь моей безмолвной, ледяной воле, пришел в движение. Он больше не расползался, он начал собираться, стягиваться ко мне со всех концов зала, формируя вокруг меня гигантский, медленно вращающийся торнадо из чистого, концентрированного небытия. Лорды, маги, стража, все, кто еще мог стоять на ногах, застыли, с ужасом глядя на это противоестественное зрелище. Я стоял в самом сердце бури, которая должна была их всех стереть в порошок, и управлял ей, как дирижер, своим оркестром. Но я не собирался просто дирижировать. Я собирался сожрать этот оркестр вместе с инструментами. Началось в колхозе утро, пробормотал я сам себе, и мой собственный голос показался мне чужим. Искра, полный анализ. Мне нужен Быгдар, живо. И я начал впитывать эту хворь. Не просто поглощать, нет, пропускать ее через себя, через искру, которая теперь была не просто мечом, а моим персональным фаерволом, антивирусом и, чтоб его, целым сервером для обработки данных. Я не колдовал, я, чтоб его, пытался взломать систему на лету, не имея ни мануала, ни даже клавиатуры. Это было похоже на попытку укротить дикого мустанга, сидя на нем задом наперед и держась за хвост. Код нестабилен, обнаружена уязвимость, но не отладочный порт, а структурный дефект, как трещина в броне. С бесстрастием машины доложила искра. Можно попытаться его расширить, но результат непредсказуем. Это не перепрограммирование, это саботаж. Предлагаю направить всю энергию на дестабилизацию основного алгоритма репликации. Вот оно что. Я не мог переписать вирус, превратив его в лекарство. Зато я мог его сломать, внедрить в его идеальную программу команду, которая заставит его пожирать самого себя. Это не исцелит тех, кто уже заражен. Однако это остановит распространение. Грязный, некрасивый, но единственный реальный ход. И я сделал его. Сконцентрировав всю свою волю и остатки человеческой логики, я толкнул эту идею, этот вирусный патч, в самое сердце бури. И буря взвыла. Вращавшийся вокруг меня торнадо серой хвори забился в конвульсиях, единый организм распался, начав войну сам с собой. Частицы вируса, получив искаженную команду, принялись атаковать друг друга, аннигилируя с беззвучными вспышками черного света. Процесс пошел в разнос, неконтролируемый и разрушительный. Вместо исцеляющей волны, от меня во все стороны хлынула ударная волна чистой, сырой энергии пустоты. Она не убивала, зато калечила. Каменные плиты на полу трескались, знамена на стенах превращались в лохмотья, а те из лордов, кто не успел спрятаться, с криками падали на колени, ощущая, как ледяной холод проникает в самые кости. Это было не спасение, это было изгнание дьявола с помощью Вельзевула. Последний сгусток серой хвори сожрал сам себя и исчез. В зале воцарилась мертвая, оглушительная тишина. От аннигиляции спаслись не все. На полу, помимо горстки пыли от первого барона, остались лежать тела тех, кого хворь успела коснуться. Никакого чуда, только голая, уродливая победа. Все смотрели на меня. Легат Голицын, чье лицо было серым, как пепел, с расчетливым ужасом. Лорды, с животным страхом, понимая, что спаситель оказался страшнее самой угрозы. А инквизитор Валериус сделал невольный шаг назад. В его глазах читалось не просто ужас, ненависть фанатика к ереси, которая оказалась эффективнее его собственной веры. Он увидел не нового бога, а абсолютное, первозданное осквернение, которое смогло не просто использовать тьму, а натравить ее саму на себя. Когда последний отголосок энергии рассеялся, я опустил руку. Аура вокруг меня погасла, и вместе с ней ушла и сила. Меня накрыла такая чудовищная, всепоглощающая слабость, что ноги подогнулись. Оперевшись на меч, чтобы не рухнуть, я посмотрел на свои руки, и ледяной пот прошиб меня насквозь. Они были полупрозрачными, словно сделанные из дымчатого, мутного стекла. Сквозь них проступали очертания моих же сапог. Я победил. Я спас тех, кто выжил. Но цена этой победы, кажется, была непомерно высока. Мое собственное тело, моя физическая оболочка, не выдержав этого фокуса, начала распадаться. Я смотрел на свои руки, и до меня медленно, как до жирафа, доходило. Кажется, я только что перестарался. Мое тело, еще минуту назад бывшее вполне себе материальным, теперь напоминало плохую голограмму на корпоративе у «Газпрома», мерцало, подрагивало и грозило окончательно раствориться в воздухе. Внутренний холод, который я уже почти считал своим, вдруг превратился в черную дыру, которая начала с аппетитом пожирать меня самого изнутри. «Так, Миша, кажется, это фиаско», — пронеслась в голове последняя здравая мысль, прежде чем ноги окончательно превратились в кисель, и я начал заваливаться на бок. Падать, правда, пришлось недолго. Кто-то подхватил меня, не дав с грохотом приложиться башкой о каменный пол. Судя по тому, как меня обожгло теплом, будто я, замерзший, сунул руки под горячую воду, это была Арина. «Держись, безумец», — прошипела она мне прямо в ухо, и в ее голосе не было ни капли сочувствия, только злое, упрямое шипение. «Не смей здесь разваливаться, я тебе не позволю». Ее руки, обхватившие меня, стали для меня одновременно и спасением, и пыткой. Ее жизненная сила, ее теплое, золотистое сияние, которое я теперь видел даже с закрытыми глазами, хлынуло в меня. Оно не лечило, оно пыталось залатать прорехи в моей дырявой, как решето, материальной форме. Каждое ее прикосновение было похоже на разряд дефибриллятора, больно до искр из глаз, но именно это не давало мне окончательно погаснуть. А для нее, я это чувствовал, каждое мгновение рядом со мной было все равно, что обниматься с куском сухого льда. Моя холодная, мертвая аура высасывала из нее тепло, заставляя дрожать от озноба, однако она держалась. Упертая зараза. Посреди зала, среди трупов и перепуганных лордов, разыгрывалась самая странная сцена за весь этот безумный вечер. Наследница великого рода, принцесса, дама в беде, из последних сил пыталась собрать по кусочкам чудовище, которое только что спасло их всех, и которое одним своим присутствием причиняло ей боль. Мы были как два однополюсных магнита, которые с силой прижали друг к другу, и весь воздух вокруг нас трещал и шипел от этого противоестественного союза. Именно на эту трогательную картину и уставился легат Голицын, когда наконец оправился от шока. Старый лис, в отличие от остальных, думал не о спасении души, а о том, как извлечь из ситуации максимальную выгоду. Он смотрел не на монстра и не на спасителя, он видел бесценный, хоть и крайне нестабильный, актив. Уникальное оружие, которое только что продемонстрировало свою чудовищную эффективность. И он не собирался отдавать это оружие никому, особенно вон тому хмырю в черном, который уже начал медленно приходить в себя. «Стража!» Голос легата резанул по ушам, как скальпель. «Оцепить зал! Никого не впускать! Никого не выпускать!» Оправившись от ступора, его личные гвардейцы, которые до этого прятались за колоннами, с лязгом выстроились в каре, отрезая нас от остальной толпы. Инквизитор Валериус, который уже делал шаг в нашу сторону, вынужден был остановиться. На его лице из слоновой кости впервые отразилось что-то похожее на эмоцию, холодная, звенящая ярость. Именем императора, выйдя в центр зала, легат заставил всех заткнуться голосом, усиленным легкой магией. Этот суд объявляется завершенным. Вина рода Орловых в государственной измене, сговоре с враждебными силами и организацией убийства доказана. Сделав паузу, он обвел взглядом притихших лордов. Барон Михаил Рокотов и леди Арина Шуйская, как ключевые свидетели, с этого момента находятся под личной защитой империи. В связи с чрезвычайными обстоятельствами, я, как полномочный представитель его величества, ввожу в северных землях особое положение. Он повернулся ко мне, и в его лисьих глазах плясали хитрые, расчетливые огоньки. А вы, барон, ввиду ваших уникальных способностей, переходите под мою личную опеку, для дальнейшего изучения, во благо империи, разумеется. Гениальный ход. Голицын не просто спас меня от инквизитора, он меня присвоил, превратил из обвиняемого в государственную собственность, в секретное оружие, которое теперь принадлежало лично ему. Почетный арест такого уровня, что тюремная камера показалась бы курортом. Легат, вы превышаете свои полномочия, проскрежетал Валериус, и от его голоса, казалось, и не пошел по стенам. Эта аномалия должна быть немедленно передана Святой Инквизиции для очищения. Боюсь, ваша святость, сейчас не время для костров, с вежливой, ядовитой улыбкой ответил Голицын. Сейчас время собирать камни. И это, он кивнул в мою сторону, очень большой и очень ценный камень. А теперь, если вы меня извините, у меня много дел. Развернувшись, он отдал еще несколько коротких, четких приказов. Ратмир и его уцелевшие ребята, которые до этого стояли, как в воду опущенные, тут же подошли к нам. Их лица были мрачнее тучи. Они смотрели на меня с тем же выражением, с каким сапер смотрит на незнакомую, тикающую бомбу. Теперь они были моими конвоирами, моими тюремщиками и, если понадобится, моими палачами. Инквизитор понял, что проиграл эту партию. Спорить он не стал, лишь одарил меня долгим, тяжелым взглядом, не обещавшим ничего, кроме долгой и мучительной смерти. Развернувшись так резко, что полы его черного плаща хлестнули по воздуху, он молча покинул зал. Я знал, что он пошел не плакаться в жилетку. Он пошел собирать армию, свою личную, крестоносную армию, чтобы выжечь эту новую ересь с лица земли. Пока Арина, стиснув зубы, продолжала вливать в меня свою жизненную силу, пытаясь собрать мое «я» по кусочкам, меня, как какой-то особо ценный груз, подхватили гвардейцы легата. В обстановке строжайшей секретности, через потайные ходы, нас вывели из этого проклятого замка. Моим новым домом должна была стать какая-то изолированная цитадель, где этот хитрый ублюдок Голицын собирался изучать свою новую игрушку. Меня, свое ручное, персональное чудовище. Место, куда нас притащили, называлось Тихая Цитадель. Пафосно и, как выяснилось, до одури точно. Здоровенная каменная коробка, вросшая в скалистый остров посреди какого-то ледяного, вечно хмурого озера. Вокруг, только вода, туман и чайки, которые орали так тоскливо, будто им за это платили. Идеальное место, чтобы сойти с ума от одиночества, или чтобы спрятать от всего мира свое самое ценное и самое опасное сокровище. Меня, легат Голицын, этот старый лис, оказался не просто хитрым, он был гениальным кадровиком. Вместо камеры с решетками и крысами мне выделили просторные покои, больше похожие на библиотеку какого-нибудь профессора-затворника. Книги, карты, даже небольшая алхимическая лаборатория, от которой, правда, несло, как из химчистки. Меня не пытали, не допрашивали. Мне дали работу. На мой стол свалили все, что успели выгрести из поместья Орловых, включая мой драгоценный Гроссбух, и вежливо, но твердо попросили проанализировать. Голицын не хотел меня ломать, он хотел меня приручить, сделать из цепного пса ручного, но очень зубастого аналитика.